Глава восьмая. Шантаж. Чем страсть сильнее, тем печальнее бывает у нее конец. Уильям Шекспир. Надин Герман. Если загнать человека в тупик, он найдет выход там, где его ранее не было. И это не какой-то расхожий статус из соцсетей или непоколебимая догма. Нет, это банальный инстинкт самосохранения и желание выжить. Урвать свое, если быть проще. В современном мире чувства так часто отходят на задний план, когда реально пригорает собственная пятая точка. Утро. Рассудок давно охладел. Сердце перестало рваться на волю раненой птицей. Продолжало щемить на стыке ребер при взгляде на Питера. Но все же не болело так сильно. На завтраке он выглядел лучше, чем вчера. Был менее отрешенным, но все еще зацикленным на ситуации. Питер Линч практически не слышал моих вдумчивых речей. Я наблюдала за тем, как мой идеально выстроенный карточный домик усиливал крен и продолжал скольжение вниз. А все благодаря кому? Чему? Собственной глупости. Во мне разрасталась злость. Она захватила разум и подбрасывала новые и новые идеи для построения линии обороны и ведения боя с молодым и неопытным шантажистом. Майк обрел новый образ, стал как пазл, получивший объем. Он впитал в себя всю былую страсть, нежность, яркую влюбленность, боль и ненависть, которую я заочно испытывала к будущему пасынку. Ненависть, она никуда не делась, смешалась с коктейлем разнообразных эмоций. И сейчас все, что я к нему ощущаю, начало казаться и вовсе гремучей смесью. Однако утром я окончательно выбрала. Я заняла сторону того, кому пообещала вчера быть рядом. И Майк теперь совершенно не вписывался в эту картину. Нельзя назвать идиллией то, чем оно уже давно не является. Наши отношения с Питером Линчем порядком поистрепались на пути к желанному, долго и счастливо. Но все же злость – тот еще ядреный помощник. С ее помощью сворачивались и не такие горы. А Майк? Майк нашпиговал меня яростью. Именно с таким настроем я ехала к нему навстречу. Именно с таким внутренним фоном собиралась заявить права на то, чего достойна. Питер не противился моему отсутствию рядом. Я старалась играть по его же правилам. Говорить мало. Не обещать возвращения в точное время. Чем короче ложь, тем больше она похожа на правду. В нескольких словах сложнее запутаться, чем в многословных речах. Я говорила мало и больше действовала. Уже в 11 была на своей прежней квартире. Меняла облик с дорогой и серьезной на простоту и неброскость. Стирала лишний макияж и делала обычный хвост под летнее струящееся платье. Такси, наличные с собой, телефон, карта и даже паспорт – все дома, в другой сумочке. А здесь ни часов, ни брелок от машины, ничего способного послужить трекером. Солнечные очки, белая кепка, светлое летящее платье, кеды – образ девушки-студентки, а никак не той, что метит в светские львицы. Выезд за город, пыльная дорога, яркое солнце. Полдень. Выхожу на парковке, осматриваясь. Ни знакомой крутой тачки, ни приметного байка. Либо он, как и я, на такси, либо... Сердце ёкает от очередного приступа страха. А что, если это... Проверка? Ловушка? Могли сын с отцом вчера договориться? Да нет. Или все же... Иду в тот номер, не собираясь заворачивать на ресепшн. Ни к чему излишне палиться. Если уж закрыто или внутри кто не тот, тогда заплачу администратору за молчание. Наличные припрятаны в небольшом незаметном кармане. Поворачиваю ручку. Плавно открываю дверь, за которой стоит кромешная тьма. Поднимаю на кепку очки. Делаю шаг. Другой вглубь помещения. Дышу тише, пытаясь привыкнуть глазами к отсутствию света. Прикрываю за собой дверь, жалея о том, что не додумалась взять фонарик. Мысль не успевает толком сформироваться, а я уже охую под крепкой ладонью, зажимающей мой рот, и отлетаю к стене, Припечатываясь со всей дури лопатками в руку, которые мне прикрывают затылок, топаю ногами и ору в знакомую лапищу, скованная по плечам крепким захватом. «Тш-ш-ш!» — издевается Майк тихим шепотом. Обдает жаром и перечной свежестью дыхания, а ощущается невменяемым и пьяным. Рывком прикусываю тыльную поверхность его ладони, вскрикивает с ехидной усмешкой, что обычно идет за кадром дешевых ситкомов в описании злодеев. Убирает ладонь с моих губ, вжимает бедрами в стену, лишая возможности сдвинуться с места. «Ну и сука же ты!» — заявляет с небывалым остервенением. «Да, соглашаюсь, скидывая голову вверх, и лозю затылком по руке, избавляясь от кепки с очками, что падают вниз. Козырек не позволял придвинуться ближе к чужому лицу, а сейчас я могу легко совершить подобный маневр. Третий день, который была мне должна», — изливается ядом, проникая жгучим тембром под кожу. «Узнала, кто такой, поэтому и затаилась. А я, дурак, писал, звонил». «Не знала». Глотаю поток чужого рваного дыхания, шевелю губами в сантиметрах от тех, что по ощущениям готовы меня растерзать, оголить ряд ровных белых зубов, перегрызть глотку. «Ты все видел», — шепчу, не солгав ни на каплю. «Тогда что?» — повышает голос до пугающего стального лязга. Ждет ответа, дыша так, словно вентилирует разом все пространство. Обдает меня силой и дурью, сокрытой внутри, опьяняет собой, сам того не желая. «Я выбрала». Прикрываю глаза, стараясь хотя бы казаться бесстрастной. «Просто выбрала, Майк, не тебя». Щеку обдает резким шквалом пронесшегося ветра. Ухо оглушает гулом удара, что приходится в стену в нескольких сантиметрах. Машинально зажмуриваюсь, вздрагиваю, сжимаюсь. «Ты его не любишь», — выдыхает гулка, а потом и вовсе начинает смеяться, ощутимо встряхивает в воздухе израненной правой рукой. «Я тебя не люблю», — заявляю отчаянно, начиная колотить стальную грудь, что позволяет высвободить руки, когда его корпус подается назад. «Ненавижу тебя», — заявляю более яростно. «Все эти годы...» — не дает договорить, напрягая левую лапищу на моем затылке. Не позволяет увернуться, стискивая губы своими. Жадно всасывает в себя то одну, то другую, возрождая в крови ярый огонь. Он вспыхивает так быстро, словно в моих венах курсирует чистый порох. Одна искра на стыке наших тел и... «Ненавижу тебя!» Выплевываю с комком воздуха, что застрял в сбитых легких, а пальцы привычно путаются в шелковистых волосах, отросших на светлой макушке. Тянусь ближе, подлезаю, соскучившись под широкие пальцы. Он скользит пятерней по бедру, задирая к поясу подол широкого платья. «Все это время!» Сбиваюсь на хрип в сумасбродной хаотичности поцелуев на моем теле. «Ненавижу! Вообще!» Шепчу, ощущая, как он бьет дыханием в кожу, поддевая пальцами лоскуток трусов между ног. По-хозяйски оттягивает их в сторону. «Я с тобой сейчас!» Глушу стон в его крепкой шее, поддаваясь вперед под умелые пальцы. «Только чтобы молчал!» Выдаю обрывки мыслей, позабыв про всю заготовленную ранее речь. «Сама себе веришь?» Бьет по моим ушам звоном стали, решительно отметая из голоса иные эмоции. Я стану и дышу через раз, игнорирую выпад, жмусь, глотаю с трудом, пьянею от недостатка воздуха в легких. Стаскиваю с него футболку, целую напряженные мышцы, прикусываю зубами. 10 лет! Реально, Дин!» — вгоняет Майк в мое сердце еще большую дозу адреналина. Вбивает в меня несколько пальцев. «Мой отец с тобой! Тебя! И меня! И со мной!» Выпускаю между стоном и смехом начало бурной истерики. А потом шел домой. Как ни в чем не бывало. К жене. К сыну. Злюсь, рву дыханием слова и реву, целуя его солеными губами, и смеюсь одномоментно. «Ты сама ему все расскажешь», — подписывает он мой приговор перед тем, как расстегнуть ширинку, отлепить меня от стены и буквально впечатать в твердый матрас, достаточно узкой, но такой желанной постели. Сама день-день избавляется от моего платья и своих приспущенных штанов. Не позволяет вставить и слова. Врезается на всю длину в податливую плоть. Насаживает на себя так глубоко и яростно, что выколачивает из меня душу. «Сама расскажешь», — терзает остатки капитулирующего сознания среди громких стонов в коротких перерывах дыхания. «У-у-у!» — отрицаю, пытаюсь. «Расскажешь, иначе я стану заявляться в родительский дом каждый день», — издевается голос, что давно смешался в голове с тем, которым парирует совесть. «Найду повода ежедневно скандалить с отцом. Я знаю в этом доме каждый закоулок и скрытый проход, где смогу безнаказанно тебя домогаться или трахать, пока не услышу желанных признаний. Как велико твое терпение, день-день, желание выйти замуж и стать моей мачехой. Ненавижу!» Размазываю слезы, а горло душит спазм стонов. Извиваюсь под ним, не желая освобождения. Напитываюсь напором и наглостью, изголодавшись за все эти дни, дышу вырванным из его губ воздухом. «А я тебя люблю», — ранит резкостью и остротой боли, что звучит сквозь слетающую усмешку. «Несуразную, любую, и не собираюсь делиться с отцом, если нужно, против всех», — вколачивает в подкорку болючую фразу. «Майк, молчи, пожалуйста». Реву и целую, меняясь дыханием. Отдаю все, что есть, потому что, по сути, ничего не имею. Только узкая кровать на двоих, губы, руки и стоны без фальши, дешевый мотель, почасовой номер. Казалось бы, как мало надо для неподдельного счастья. Расклад. А если выбор всем хорош? Война, болезнь или смерть всегда грозят любви и делают ее как звук мгновенный, как тень летучей и как сон короткой. Уильям Шекспир. Надин Герман. «Все однажды заканчивается. Философствую лежа на широкой мужской груди. Наши тела покрыты слоем испарины, но это совсем не отталкивает. Ничего не отталкивает в нем. Даже импульсивность и сбитый мной самоконтроль. Все кажется таким привлекательным, если рассуждать в рамках какой-то другой жизни. Не хочу уходить, а надо. Не хочу даже отрываться от него. Просто лежу и обнимаю. Нагая, кожа к коже, обоюдно, сквозь влагу, долбя друг друга электрическими импульсами. Это так бесконечно приятно, неописуемо, необъяснимо. Майк, исчезни. «Сам, пожалуйста!» Прошу, принимая на себя роль карателя. Все его угрозы, ультиматумы, слова. Я привычно бью действиями. «Куда? Из какого?» Встревает он иронично. А лапища еще крепче к себе прижимают. Пытаются сдержать мой порыв все разрушить. К черту! Ломать не строить. Понятия не имею. Чеканю серьезно, прогоняя перед глазами очередную порцию вариантов. Слетай во внеплановый отпуск с друзьями. Сгоняй на несколько недель в горы. Фотографируй. Ты же любишь. Развлекайся по полной, пока молод. Знакомься. Да что угодно делай, Майк. Только не попадайся мне на глаза. Нервно отпихиваю его локтями. Пытаюсь сесть на постели. Пожалуйста. Завершаю сухо. День-день. Я же уже говорил. Ты говорил мне, что далеко не мальчик. Так и веди себя по-мужски. Затыкаю, вонзая слова, как ножи, в чужую подкорку. Отойди, если любишь. Я не на твоем месте. У меня нет богатых родителей, готовых за меня постоять. Я не могу просто взять и начать жизнь с нуля, понимаешь? Выдыхаю, ощущая, как вспотели ладошки. Еще мгновение назад казалось, что счастье — это так просто. Оказывается, в очередной раз замечталась. Чувствую его взгляд. Он выстужает кожу сильнее, чем порыв воздуха, поднявшийся от опрокинутого одеяла. Его руки лежат по бокам от меня, в то время как он сам уселся сзади, будто готовый в любой момент крепко схватить и не позволить мне вырваться. «Мне 30, Майк. склоняю голову в свои руки, закрываю глаза, воздвигая перед ними темную неприступную стену. Я всегда сознательно выстраивала свое настоящее — учебу, личную жизнь, работу, карьеру. Ты не имеешь права просто взять и разрушить все из-за собственного каприза. На этом приеме было все мое начальство и люди, способные перекрыть мне воздух. На свадьбу приглашены мои родители и все те, от кого я здесь так или иначе завишу. Подумай, прошу, призывая к доводу разума, а не к гормонам и взыгравшим чувствам. Затыкаю все свои дыры аналогичными мыслями. Не хочу о нем думать, представлять рядом. Больно. Я слечу к самому дну и уже не поднимусь после. Понимаешь? Шепчу ему и себе. Я детей хочу, Майк, а не просто секса без обязательств. Я сейчас хочу, а не через 5 или 10 лет. Глухо смеюсь, прогоняя сквозь себя всю нелепость настигшей нас ситуации. А он слушает молча. Знаю, именно слушает. И позволяет мне высказаться. «Так уж вышло, извини, будут тебе сводные сестры и братья. Или ты мне крутануть вверх тормашками все предлагаешь? Родить от тебя Питеру внуков? Это же полный сюр, Майк. Да твоя мама проклянет меня первой. Сам подумай, взвесь все, разложи по полочкам. Ты умный мальчик, ты сумеешь. Придешь к выводу, что надо валить». Куда тебе сейчас семья и подобные перспективы? Уезжай, трахай бездумно всех и каждую, чтобы забыться, а потом возвращайся с чистыми мозгами в новую беспроблемную жизнь. И мы с тобой вновь с трудом сдерживаю колючий и горький смех. В навязанных обществом и ситуации и ролях отыграем все безупречно. Ты станешь для меня самым беспроблемным пасынком. Я самой доброй и покладистой мачехой. Захочешь, разведу твоего отца для тебя на крутую квартиру или тачку, не хуже, чем у друга. Разведи его на то, чтобы он сам оставил тебя в покое. Смешно. Оборачиваюсь к нему, пытаясь и вправду выдать улыбку. Жаль, у меня напрочь отсутствует чувство юмора. Поэтому и прошу, исчезни, Майк, ты же сам понимаешь, что это для нас единственный выход. Ты понятия не имеешь, что творится у меня внутри. Цедит сквозь зубы, явно сдерживая приличную бурю. Хаос. Разворачиваюсь, полностью подгибая под себя ноги. Ты ураган сладкий. Ты тот, кто сносит все препятствия, заслонки, запреты с первого взгляда. А во мне все должно быть по полочкам, понимаешь? Я слишком много требую от себя и от собственной жизни. Если ты все развалишь, я просто не выдержу и брошусь на те острые скалы. Кому станет легче, Ромео? Одна смерть на двоих или попытка выстроить 2 параллельные жизни? Он тебя недостоин, умиляет своей верой в какую-то чистоту и справедливость. Даже в темноте вижу, как напрягаются его скулы, ходят брови, как сложно ему сдерживать все, что готово разнести изнутри. Это я его недостойна. Касаюсь пальцами губ, что сводят с ума единственным прикосновением. Разжигают огонь во всем теле, чего бы они ни касались. Орошаю горло, шепча голосом, уходящим в болезненный хрип. Мне через несколько недель клясться перед иконами, мужчине в любви и верности, в то время как я изменяю ему с его же собственным сыном. «И любишь», — вздрагивает под бесконтрольным мышечным спазмом. «И люблю», — соглашаюсь отрешенно. «Но это уже второстепенное, Майк. Не зацикливайся на этом, когда вокруг так много неподходящих условий. Любовь, она гаснет», — усмехаюсь с нотками боли. «Поверь, я знаю. И отец твой знает. Что будет с ним, если я уйду? Думал?» Молчит и напрягает желанные губы. «Думай, обрекаю нас обоих на это проклятие. Платье, прошу тише. Я с лихвой заплатила за твое молчание. Мне пора ехать». «Кто твои родители?» Задается серьезно, дотягиваясь до пола и поддевая пальцами платье. «Обычные люди. парирую без утайки, которые смогли вырастить в однокомнатной питерской квартире двоих дочерей и при этом не убили друг друга. До сих пор вместе? Да, хмурюсь, киваю. Прошу, не лезь ко мне в душу. А у меня хорошая мама. Я натягиваю платье, начиная кашлять от смеха. В курсе. Дин давит интонацией, обрекая меня высказать очередную резкую глупость. Окей, я назову в твою честь первого сына. Только отстань, прошу. Поднимаюсь с постели, рывком подлетаю к окну. Распахиваю шторы. Плевать, что он сидит голый, да и мое белье где-то потеряно. Ищу обувь, кепку, очки, делаю быстрый хвост. С отцом помирись, роняю напоследок после сбора пропажи. И я не буду разочарована, если ты пропустишь свадьбу. Как же, такое событие! Все же язвит он в ответ, не позволяет захлопнуть дверь, не дослушав. Я буду, Динь-Динь, обязательно буду ждать тебя у алтаря, внимательно слушать твои клятвы. Задумайся также, кому станешь их писать, жениху или его шаферу. Утрата. Когда на суд безмолвных тайных дум я вызываю голоса былого, утраты все приходят мне на ум, и старой болью я болею снова. Веду я счет потерянному мной и ужасаюсь вновь потере каждой. И вновь плачу я дорогой ценой за то, за что уже платил однажды. Уильям Шекспир. Надин Герман. Могу я вам чем-то помочь? Осведомляется пожилой водитель такси, с беспокойством рассматривая меня в зеркало заднего вида. Можете ехать быстрее и молча. Комментирую себе под нос, размазывая по щекам мобильные слезы. Ладони мокрые, периодически тру их о платье. Оставляю на светлом влажные видимые разводы. Чего ждать дальше? Послушает ли меня Майк? Отступится ли? Проявление слабости требует от мужчины куда больше силы, чем громкие эмоциональные выпады. Это не столы переворачивать под бравадные оклики публики. Мой двор, остановка, наличка, солнечные очки, моя калитка, моя машина, короткая надпись на пыльном асфальте, тоже моя, но я целенаправленно иду так, чтобы ее не задеть мыском кет. Боюсь, что кто-то поймет, кому адресовано это послание. Старательно обхожу четыре белых символа, будто они способны меня еще больше измазать. Нужный этаж, ключ в замке. Захожу. Осматриваюсь на отсутствие незваных гостей. Проверяю телефон. Тишина. Даже Питера не обеспокоило мое молчание. Или он решил дать мне время для прихода в себя. Вчера я действительно выглядела неважно. Даже не позволила жениху снять с меня ажурный корсет. Ушла в ванную и сама избавилась от пленительного белья. Объявила, что неважно себя чувствую и к чему-то большему, чем простой сон, не готова. В общем, громогласно вошла в новую роль. Захотел Питер жениться после стольких лет ожидания. Получаю вместо страсти и жарких ночей головную боль и недомогание. То ли еще будет, судя по всему, отчасти права Рыжова. Я его слишком избаловала своей безотказностью. Душ настолько горячий, чтобы распарить все поры и вытащить запах того, кем дышать не желаю. Хочу, но не в общепринятом понимании. Мне мало того, что он может дать. Я уверяю себя в этом все последние сутки, да и все время раньше. Я проклинаю его за наше знакомство. И боготворю, как единственное поистине счастливое мгновение, случившееся со мной за все последние годы. Люблю? Слишком сложно уже отрицать. Вопрос, насколько? «Крошка моя, ты ли это?» Орет откуда-то из квартиры Рыжова. «Или это вор, маньяк? Большой, красивый, сексуальный и голый?» Смеется, перекрикивая шум воды уже в ванной. Машу мокрой рукой из-за плотной шторки. Кольцо на месте. Придя домой, вновь выдрузила на палец. «Что ты тут делаешь, а?» Не унимается подруга. «В благородном семействе горячую воду отключили после помолвки. Та же фигня летом, что и у нас на родине. Или Петруша с какими счетами на радостях напортачил. Все гуд. Выдаю постнос, смывая с себя густой слой ароматной пены. Решила дать жениху вдохнуть полной грудью перед тем, как окончательно и бесповоротно его окольцую. «А малыш?» – издевается Ольга. «Уже ощущаешь зачатки желания его усыновить?» «М?» «Безмерная», – соглашаюсь, смеясь. «Ох, Рыжова, Рыжова, знала бы ты только, о чем меня спрашиваешь. Какой он?» – подхалимничает она. «Я выключаю воду. Ольга протягивает мне полотенце за шторку. Безумный, Оль», – заключаю честно. «Взял и испортил мне праздник. Перевернул высокий стол. Выплюснул всю злость на Питера. Короче, как я и думала раньше, мы нифига не подружимся». «Раньше ты его ненавидела», — фыркает подруга. «А сейчас будто жалеешь себя, Рыжова, и его отца. Он сам не свой после подобного выпада сына». «Ну, Петьку надо пожалеть», — с долей обиды взвывает подруга. «Так пронзительно морально давит, что хочется парировать злостно. Так вали и жалей уже. Вдруг прокатит. А то меня на всех не хватает». «Вот, блин, дети!» — тянет, переходя в ощутимую ярость. «Петюня ради отпрыска все, а он неблагодарный. Не смог с постным лицом перед всеми принять молодую мачеху». «Видимо, не смог». Вздыхаю, вылезая из ванной. «И я его тоже». «Надюш!» — без перебоя конючит Рыжова. «И что, Петька-то?» «Говорю ж, отдыхает. Сейчас наведу марафет и поеду радовать его своим цветущим внешним видом, отвлекать от мыслей о мелком паршивце и настраивать на то, что других детей можно воспитать абсолютно иначе». «Сучка!» — смеется Рыжова. «Из всего выкрутишь свою выгоду». «Да». Натягиваю поверх полотенца пушистый халат, позволяя позже мокрой тряпке упасть к ногам. Сглатываю, вспоминая Майка, сегодняшнего и раннее, во все эти дни. Такого глубокого, яркого, разного. Шампанское, надеюсь, в холодильнике? Без улыбки адресую Рыжовой. «Ну, естественно», — покидает влажное помещение, направляясь напрямую к столу. Без улыбки топаю следом, слыша заносчивое. «Кроме шампанского и мороженого у тебя вообще особо ничего нет. Куколка, ты же не предупредила, когда приедешь. Если бы не цветочки и моя обязательность, я бы и сама в воскресенье в твою квартиру не поперлась. Так что воля случая». «Как и все в нашей жизни», — изрекаю с философским акцентом, наблюдая за тем, как Рыжова ловко справляется с бутылкой шампанского. «Дата свадьбы, надеюсь, не перенесена, а то я уже худеть начала к платью подружки-невесты. Оно такое, ауф, лучше мужчина на этой свадьбе мне обеспечен». «Думаешь, будет кто-то лучше жениха?» Усмехаюсь, отпивая щедрый глоток. Рыжова давится и начинает глупо оправдываться. «А я не слушаю, потому что знаю. Конечно, будет. Кому из двоих я стану зачитывать свои клятвенные речи? Господи, что ж за проклятие? Сволочь ты, Майк! Взял и обрек меня на эти мысли. Глотаю, особо не чувствую вкуса. Второй за любовь». Пресекаю идущий бред, протягивая свой опустевший бокал подруге. Она наполняет. Скупо благодарю. «Надюш, ты сама не своя», — подытоживает Ольга визуальный осмотр. «Хорошо, не копает глубже. Там внутри слишком много дерьма, а я уже совершенно не хочу его выставлять наружу. Все окей, просто устала». Зачитываю правдиво. «Тяжело дались все эти дни. Сейчас усиленно займусь подбором нового дома, проверкой готовности к свадьбе. На весь левый депресняк просто не останется времени. А потом медовый месяц, сбывшиеся мечты, путешествия, сладость. За любовь!» — чокается своим краем бокала со мной Рыжова. «За любовь!» — парирую тише, опрокидывая содержимое в три быстрых глотка. «За любовь!» — дублирую в мыслях. «За то, чтобы она скорее угасла, и больше такая никогда со мной не случалась. И да, пусть хотя бы он будет счастлив». Безумие. Чтоб жить, должны мы клятвы забывать, которые торопимся давать. И мы живем не чем-нибудь одним, а сменой увлечений жить хотим. Печаль и радость в дикости причуд сметают сами, что произведут. Уильям Шекспир. Надин Герман. Закат. Пустой заезд перед фамильным гнездом. Лучи уходящего солнца, заливающие светлый коттедж чистым золотом. Красиво. Однако после вчерашних событий этот дом ощущается для меня еще более далеким и неприемлемым. Наследием сына. Отпускаю такси, медленно следуя к входу. Шампанское почти выветрилось из головы, оставило после себя частичку смирения с ситуацией и поволоку спокойствия. Шлейф отчуждения, если быть более честной сама с собой, а еще решительность, самую каплю. Светлый холл, гостиная, журнальный столик и кожаное кресло, которое занимает хозяин. Греет в руке бокал с ромом, смотрит куда-то в окно. «Питер!» — мурлычу, приобнимая его со спины. Склоняюсь, пропуская руки по груди к животу. «Я вернулась. Посидела с Рыжовой, привела в порядок мысли. А ты?» — встречался с сыном. Пробивает меня насквозь высоковольтным разрядом. Вызывает онемение конечностей. Нейронный ответ в каждой клетке — ускоряет сердцебиение настолько, что вызывает одной фразой такой приступ головной боли, что подкатывает тошнота. И все, что могу, все, на что уходят все силы. Обещался прийти завтра на ужин. Хочет присмотреться к тебе и извиниться. Хорошо. Пропускаю на выдохе и плотно сжимаю губы, чтобы не бить его кожу частыми рывками дыхания. Извиниться. Издевательски стопорится в висках. Придумал же повод. Больно надо. Мой мужчина накрывает своей ладонью ледяные тонкие пальцы. Вздрагиваю от разницы температур, а он засчитывает этот отклик иначе. Принимает за возбуждение, от которого сам же открещивается, позволяя не придумывать глупые отмазки. «Надин, я не хочу перекладывать на тебя эти разногласия». Поэтому, с твоего позволения, просто побуду какое-то время здесь в тишине. Выпью еще пару бокалов и все обдумаю». «Конечно». Плавно вытаскиваю руку из захвата. «Хочешь, чтобы я уехала?» Внутри все еще знобит. Ком стоит в горле, и давление по ощущению шкалит. Сердце продолжает качать не в себя. «Нет, не хочу. Будь здесь и не здесь». Именно так звучит его фраза. «Я тут подумала», — выдаю тише, — «до венчания совсем ничего. Может, на это время я займу гостевую спальню? Ты?» — подбираю слова, заменяя паузу долгим выдохом. «Соскучишься, Пит, и наша первая брачная ночь станет чем-то желанным, особенным, без притворства». Усмехаюсь своим же мыслям. «Весь верхний этаж в твоем распоряжении». Фривольно взмахивает в воздухе свободной рукой. «Кроме комнаты сына. Делай, что хочешь. Обсудим это». «Потом», — пресекаю быстро, оставляя долгий поцелуй прикосновения к его щеке. «Я все поняла. Отдыхай», — шепчу, находя успокоение в этой импровизированной речи. Выдвигаюсь к лестнице, слыша обрывок вдумчивой фразы. «Не обижайся. Все завтра». «Да, именно». Так и хочется рассмеяться в ответ, поднимаясь по лестнице. Все завтра. Ужин, отсутствие аппетита и кусок, что не полезет в горло. Разговор, тщеславное извинение. Взгляд, которым Майк собирается ко мне присматриваться. И минимальная дистанция рядом со мной в присутствии отца. Проще сейчас же наполнить до краев пенную ванну и в ней утопиться. Сумочка, телефон, спальня, закрытые двери. Набираю знакомый номер и слушаю длинный гудок. Один, второй, третий. «Что ты задумал?» Шиплю без приветствия на короткое и нейтральное «да». «Следую твоему совету. Собираюсь помириться с отцом». «Я просила исчезнуть». Зажимаю левый кулак, уходя короткими ногтями под кожу. Давлю сухожилия, мышцы, причиняю сама себе физическую боль, чтобы притупить ту, что на части рвет душу. Позже. Отзывается он коротко и отключается, оставляя, как и Питер, поле для раздумий. Хоть сейчас иди вниз, занимай параллельное кресло, наливай в бокал со льдом неразбавленный белый ром и сиди, тупо пялись в окно. Думай. Голова трещит. Подбираю в сумку необходимые крема и косметику. Ухожу искать спальню по нраву. На этом этаже 3 свободных, помимо 2, что в ближайшие дни мне совсем не подходят. Одна из дверей в коридоре так и манит магнитом. Останавливаюсь рядом с ней. Прикасаюсь рукой к деревянному полотну. За ним территория, что непозволительно переступать. Чужая, запретная. Так и стою, опершись ладонью. Голову щемит, нещадно давит по вискам. Дыхание серьезно штормит, на улице быстро темнеет. Если и соваться туда, то только сейчас. После ничего не рассмотришь, а включенный свет привлечет внимание, добавит вопросов. Сейчас. Смогу отмазаться тем, что перепутала. Ручка на двери подается так плавно, что не производит лишнего звука. Комната встречает легким полумраком не полностью задернутых штор и ощущением, что вся обстановка вокруг сюда совершенно не вписывается. Здесь свой мир, не подвластный всеобщему стилю, яркий оазис среди солнечной светлой пустыни. Здесь мои легкие дышат так, что прогоняют сквозь себя удвоенное количество литров воздуха в считанные секунды. Он пахнет знакомым запахом, и это настолько пленительно, что просто невыносимо. Шаг вперед, 2, 3. Не закрываю дверь за спиной, боясь оказаться запертой в сладкой ловушке. Впереди широкая кровать, тумбочка, невообразимый стеллаж, что заставлен сверху донизу бесконечным количеством разнообразных книжек. «Нет личных вещей», — вспоминается фраза Питера. А я бы с удовольствием покопалась в каждой из них. Дом был зачищен, но... Книги остались, выбор мебели, обои, мягкий ковер на полу, письменный стол, удобный компьютерный стул, возможно, что-то еще, какие-то тетради или записи в ящиках стола, любимые им фотографии. Я бы не удивилась, даже если бы нашла здесь на снимке себя. Майк, это комната. Даже не имея познавательных знаков, слишком легко и понятно с ним сочетается. Это место силы, в котором хочется забыть про время, остановиться и вдоволь им надышаться. Это словно ядро этого дома, в которое отныне меня будет тянуть, потому что везде не так, статусно, уютно, не по мне. А здесь все, даже запах. С трудом заставляю себя податься назад. Ни к корешкам книг, ни к ящикам стола, ни к заправленной постели. Назад, в коридор, чтобы уйти к самой далекой спальне от этой двери. «Чтоб вас...» — бормочу тихо, поворачивая ручку в исходное. «Нельзя было закрыть на замок эту спальню. Рельефные обои, мужские, приметные. Никаких тебе завитушек и повсеместных цветочков. Четкие линии, своенравные, сильные, вместо вездесущной плавности. Все это еще стоит перед глазами, когда открываю новую дверь. Открываю, захожу и опускаю уголки губ в полном разочаровании. Светло, солнечно, одиноко и пусто. Бросаю сумочку на постель, направляюсь в примыкающую ванную, цепляю взглядом стопку чистых полотенец, халат, дергаю кран на себя. Если не утоплюсь, так хоть скоротаю время до ночи. А там, жаль, мини-бар на краю широкой белой купальни не предусмотрен. Выжимаю щедрое количество пенообразного средства из прозрачного флакона. Ужин. Завтра. Даже не берусь представить, как его выдержу. Прямо с утра загружу риэлтора поиском необходимого особняка и не слезу с него, пока не увижу удовлетворяющего меня варианта. Иначе спалюсь на очередном визите в запретную зону. Иначе... «Надин, у тебя все хорошо?» — выводит от двери Питер. «Да, я выбрала спальню». Чащу, размешивая пену в воде. Усмиряю дыхание от испуга, оборачиваясь не сразу. «Все хорошо, любимый». Давлю улыбку, приспуская ресницы на бесстыжие глаза. «Фрукты? Вино?» «Веревка и мыло», усмехаюсь про себя. Мотаю головой, не порываясь о чем-то просить или что-то ответить. «Отдыхай», вторит мне. «Не обижайся». «Нет, что ты». Шаги за спиной гаснут. Дверь закрывается с присущим беззвучием. А желание утопиться от всей этой идиллии только усиливается. Ужин. 2 недели до свадьбы. Дом. Новый. Спальня. Внутри этого. Господи, сколько же нужно сил, чтобы на трезвую голову подобное выдержать?